Все упомянутые выше отношения между родителями и детьми позволяют прийти к выводу. Человек, названный в честь члена семьи, может следовать сценарию тезки, а может и не следовать. Пациент следует или не следует родительскому сценарию в отношении к браку, разводу, тюрьме или госпитализации. Он либо ожидает, либо не ожидает смерти в том же возрасте, что его покойный родитель. Проблема сценария решающая для человека. Все значение жизни зависит от того, истинна ли теория сценариев. Если мы свободны в своих поступках, это одно. Если же мы проводим все свое время и совершаем самые важные поступки, следуя инструкциям, полученным в младенчестве и раннем детстве, но при этом испытываем иллюзию свободы, это совсем другое. По такому фундаментальному вопросу требуется убедительный анализ не менее 10 тысяч случаев, чтобы прийти к уверенному ответу. Зоолог-систематик Кинси изучил 100 тысяч образцов ос. Его книги о сексуальном поведении насекомых основаны на 12 тысячах случаев и все же оставляют место для противоречивых выводов. Поскольку большинство клиницистов за год встречается с сотней новых пациентов, 10 тысяч случаев – вполне достижимая цель и стоит усилий. За последние 10 лет я наблюдал более чем за 10 тысячами игр, 500 недель, примерно по 50 пациентов еженедельно. И такая серия придает мне несокрушимую уверенность в истинности теории игр. Для сценарной теории необходима такая же серия. Применительно к приведенным выше вопросам, корреляции окажутся либо значимыми и подкрепят сценарную теорию, либо незначимыми и ослабят ее. Необходимо установить такие корреляции для различных районов страны и для различных стран по всему миру. Необходимо также провести исторические исследования, чтобы выяснить, является ли сценарная теория действительно фактом человеческой природы или просто местным впечатлением, связанным с ограниченным отбором людей, психиатрических пациентов, или, еще хуже, просто интересной мыслью, не подкрепленной реальностью. Необходимо то, что Плат называет сильным выводом. Невозможно за ограниченное время подтвердить универсальность сценарной теории, проверив всех людей. Но если эта теория неверна, ее сравнительно легко опровергнуть на тех же 10 тысячах случаев. Сценарный аналитик с целью подкрепить свое положение о том, что родительское сценарное программирование есть универсальная директива, которую получает каждый человек, и что таким образом это факт относительно природы человека, требует самого сильного вывода. Все указанные выше корреляции должны проявиться в каждой большой серии. Для помощи клиницистам приводим сценарный вопросник, включающий вопросы, предназначенные для извлечения максимума информации относительно каждого момента, необходимого для понимания сценария.